Если имя содержит силу, оно должно быть чрезвычайно сильным. Я должен быть готов. Думая об этом, Линк вернулся к Нане. У него с Наной была особая магическая связь, поэтому он быстро нашел группу. «Как все прошло?» – спросила Милда. Она вернулась к своему нормальному облику. Краснота на ее лице исчезла. Она вела себя с Линком, как обычно. Не было никакой разницы, по крайней мере, той, которой Линк мог увидеть. Он облегченно вздохнул. Собравшись с духом, он ушел от этой неловкости. «Я мог бы найти способ снять ошейник, но это чрезвычайно опасно. О, скажи мне, Риэль тоже интересовался». Его сила быстро росла. Он собирался прорваться на уровень 9. Линк начал рассказывать, что случилось с двумя низушками. Во время этого он заменил имя Грирсимор на эльфийский пророк. Затем он сказал: «Я не знаю, какую силу имеет пророк. Милда, у тебя есть предложение?» Линк верил, что Милда может помочь ему. Однако реакция Милды была неожиданной. Услышав его голос, она вздрогнула и смущенно спросила: «Извини, что ты сказал?» Рядом с ней Риэль мгновенно вышел из себя. «Ваше высочество», — раздраженно сказал он, — «как вы можете отвлекаться, когда происходит что-то столь важное? О чем вы думаете?» Милде было стыдно, и она снова покраснела. «Прости», — пробормотала она. «Хорошо, я скажу это снова», — Линк знал причину. Казалось, что прошлая ночь действительно повлияла на Милду. Он действительно сожалел о том, что спал так близко к Милде, что привело к этой глупости. Теперь их дружба. Это было так неловко. Собираясь, Линк повторил сказанное. На этот раз Милда наконец пришла в себя. Внимательно выслушав, она задумалась и сказала: «Согласно нашим секретным записям, имена несут силу. Обычно это появляется после легендарного уровня 15. Сила, которую содержит имя, отличается и делится на три категории – мана, душа и закон. Легендарный уровень 15 может содержать только силу маны. Выше уровня 17 будет задействована душа, на уровне 19 – законы. Следующим шагом будет полубог. Это было эльфийское наследие». Услышав эти подробности, Линк вдруг подумал о ком-то, о Морфеусе, сталкере Фирумана. В игре этот парень фактически достиг 19-го уровня как человек-убийца. Несмотря на то, что он всегда жил в безвестности и никогда не делал ничего особенного, как только он достиг уровня 19 в игре, он чувствовал всякий раз, когда кто-то в Фирумане произносил его имя. Его имя, вероятно, несло силу законов. Размышляя об этом, Линк сказал: «Тогда мы проверим, какую силу несет это имя. Нана, приготовься». Нана кивнула. Она вытащила кинжал точка остановки. Милда не поняла: «Как ты это проверишь?» «Он определенно узнает и может даже найти нас». Линк направил свою палочку в воздух и создал пространственную сферу. Затем сфера начала деформироваться. Наконец, сформировалась особая структура. «Сломай эту сферу, если что-нибудь случится», — сказал Линк Нане. Затем он сказал Милде: «Кинжал Наны немного особенный. Он может сломать многие иллюзорные вещи. Я не могу это объяснить, но мы в безопасности». Кинжал точка остановки мог даже уничтожить душу Бога. Как бы ни был силен пророк, он не мог быть сильнее Бога. Линк не волновался. После того, как появилось искаженное пространство, Линк написал имя Грирсимор в воздухе. Как только он закончил, его сердце забилось, как бешеное. Казалось, что кто-то смотрел на него. В то же время пространство было нарушено какой-то странной силой. «Нана!» — Линк воскликнул. Нана опустила кинжал. Дрожание сердца мгновенно исчезло. Если поглядеть на Милду и Риэля, они тоже испытали облегчение. «Мне казалось, что я на краю обрыва и могу упасть в любой момент. Это было ужасно». Риэль похлопал его по груди, все еще не придя в себя. Милда схватилась за лоб. Такая сила. Она не только внушала страх, она даже разрушила пространственную структуру. Ответ был близко. Линк был создателем пространственной сферы и глубоко это прочувствовал. Он произнес то, что Милда не сказала. Это сила законов. Судя по этому, пророк должен быть на 19-м уровне. Он, может быть, хочет стать богом. Это возможно? Риэль снова потянул за свою бороду. Этот мир был все более и более опасным. Одно дело, что повсюду шастали легенды. Теперь появился кто-то еще сильнее. Что мог сделать такой смертный, как он? Милда согласилась с Линком. «Твое мышление верное. В Арагу ненависть между лагуанцами, гномами и арагуанцами накапливалась веками. Теперь это похоже на действующий вулкан. Как только сила высвободится, ее будет достаточно, чтобы изменить мир и протолкнуть кого-то на уровень бога». Она сказала то, что Линк подумал. Он продолжил: «Эти разбойники с красным глазом – это только начало. Они – первое оружие этого легендарного человека». «Кто он?» – спросил Риэль. «Арагуанец? Эльф? Карлик? Должно быть, он арагуанец», – одновременно сказали Линк и Милда. Потом они встретились глазами и улыбнулись. В этом мире арагуанцы обладали абсолютным знанием и силой. Только они могли достичь 19-го уровня. Риэль был в шоке. «Вы уверены, арагуанец намеренно заставляет эльфов и низушков идти против своей расы? Разве он не знает, что это уничтожит его расу?» «Боже мой!» Милда покачала головой. «Расы – это просто оковы, от которых можно отказаться. Расы – это колыбель. Вы не можете оставаться в колыбели вечно», – объяснил Линк. Риэль выглядел несчастным. «Значит, нет надежды избавиться от этого проклятого кольца? Тот, кто мог снять его, был на 19-м уровне, и они враждовали с кровавыми грабителями. Они бы получили только смерть, если попытались бы попросить пророка снять кольцо». Линк улыбнулся. «На самом деле, есть большая надежда». «Какая? Он нам не поможет». Риэль яростно покачал головой, совсем не веря Линку. Линк убрал свою палочку и объяснил. «Церковь должна появиться в ближайшее время. Там будут алтари и первая партия священников. Эти священники могут не знать заклинаний лечения, но они будут знать, как снять кольцо и освободить рабов. Каждый освобожденный раб был бы страстным верующим церкви. Они станут воинами церкви и начнут убивать арагуанцев по мотивам многовековой ненависти. Церковь не только даст им свободу, но также даст им силу и знания. Со временем рабы станут силой, которую нельзя игнорировать. В это время арагу погрузится в хаос. Они могли бы воспользоваться этим и найти священника, чтобы расстегнуть кольца. Что нам делать? Спрятаться и сосредоточиться на повышении уровня. Через полгода или год мы сможем покинуть этот мир». Глава 390. «Я покорю этот мир». Балха был взбешен, и вся деревня Весеннего Листа была в хаосе. Единственный, кто мог остановить его, Макракхэм, все еще оправлялся от ран. Поэтому вся деревня Весеннего Листа опустилась в бездну отчаяния. Фактически, в этот момент Ракхэма больше не было в деревне Весеннего Листа. Он уехал 2 дня назад и теперь был в телеге, направляющейся в город Черного Орла. Кроме него там была черноволосая девушка. «Саравини, ты не лагуанка или гном. Когда мы доберемся до города Черного Орла и встретимся с лордом Балом, если ты сможешь получить его покровительство, ты перестанешь быть рабыней». «Поняла». Саравини была одета в длинное черное шифоновое платье. Платье, однако, было очень тонким. Помимо самых важных областей, остальная часть кожи Саравини была в легко различимой видимой. Вся ее спина была по существу обнажена, демонстрируя сияющую белоснежную кожу. Ее великолепные черные волосы свалились на голую спину. Это сочетание черного с белым было ошеломляющим и обладало невероятной привлекательностью. Ракхэм не смел долго смотреть на нее. Он боялся, что тоже потеряет контроль над собой. Это разрушило бы все его планы. Однако он также не мог вынести за то, что такая красивая девушка была разорвана на части лордом Балом. Немного поколебавшись, он решил дать несколько советов. «Помни, лорд Бал иногда предпочитает деликатные и нежные личности». Саравини показала холодную улыбку и перевела взгляд на Ракхэма. «Лицемер». Хотя она и выжила, в ее сердце все еще оставались следы горечи. «Кто такой этот Бал? Пиздец, как я вообще оказалась в такой ситуации, когда мне нужно полагаться на продажу своего тела, чтобы выжить? Линк, тебе бы лучше бежать отсюда, иначе я устрою тебе поворот Анлувала». Поворот Анлувала был методом пыток, созданным демоном из бездны. Это было очень эффективно и заставило человека сойти с ума в течение короткого времени. С древних времен до наших дней ни один человек не прожил более 5 минут. Тем временем, в тележке Ракхэм не мог прочитать мысли Саравини. Заметив, что она игнорирует его, он беспомощно покачал головой. «Делай, что хочешь, выживешь ты или нет, не имеет ко мне никакого отношения». Сказав это, он больше не беспокоил Саравини. Он взял ящик с мечом, который лежал в одном углу, и начал оценивать меч. Когда он посмотрел на него, он вздохнул. «Ах, какой великий меч! Как жаль, что Балха все испортил, заставив меня потерять такого великого ученика». Хех, когда он сказал это, Саравини ухмыльнулись и засмеялись. Она посмотрела на старика с чрезвычайно снисходительным взглядом. «Что это? Меч не хорош?» Ракхэму не понравился ее взгляд. «Меч хорош, но человек, владеющий им, недостоин». Саравини даже не удосужились поспорить с Ракхэмом. У нее было много вещей, которые она оставила невысказанными. Этот маг верил, что он может взять Линка в качестве ученика. Линк ведь просто водил его за нос. Ракхам отшутился. Он не стал спорить с ней. Во всяком случае, он ничего не потерял из-за ее резких слов. В этот момент колесница внезапно остановилась. «В чем дело?» – Ракхам крикнул. Из-за внезапной остановки он бросил футляр с мечом на пол. Меч упал на пол кареты. «Что? Что происходит?» – Ракхам спросил сердито. «Сэр, дорога впереди заблокирована рвом». Прежде чем он успел закончить предложение, стрела врезалась в карету из леса и вонзилась ему в шею. Шея кучера сломалась, и его голова врезалась в окно кареты. «Дерьмо! Засада!» Сердце Ракхама сжалось. Он немедленно протянул руку и нажал на защитный талисман. Кристаллический свет окружил карету с четырех сторон. «Жди здесь и не выходи. Я пойду, посмотрю, кто осмелится ко мне лезть». Ракхам открыл дверь кареты и вышел. Выйдя из кареты, он был немедленно ошеломлен. Это было потому, что экипаж охраняли 8 тяжело бронированных воинов. Однако за пределами этой ловушки 200 лагуанцев яростно смотрели на карету с луками в руках. Ракхам сразу же узнал лидера. «Мот, ты ублюдок, ты смеешь устроить мне засаду». Сразу после того, как он сказал это, Мот бросил окровавленную голову перед Ракхамом. У этой головы были широко раскрыты глаза, и на ней было выражение несравненного страдания. «Ах!» Ракхам сделал шаг назад. Он узнал эту голову. Это был никто иной, как лорд Балха из деревни Весеннего Листа. Прошло всего 2 дня с тех пор, как он покинул деревню, как они могли так быстро убить Балху. Мот холодно рассмеялся. Он недолго сопротивлялся. «Я приманил его, и он немедленно преследовал нас с кавалерией из 50 человек. Мы подготовили засаду в лесу, и он без малейшего колебания прыгнул прямо в нашу ловушку. Ха-ха-ха. Кровавый мясник, он больше похож на тупую свинью, идущую на бойню». Ракхам знал, как он закончил. Однако он все еще не мог понять, почему бандиты осмелились действовать так безрассудно. «Ты не боишься мести великого лорда Бала?» Балха был сыном Бала. Даже если бы он был третьим сыном, на которого Бал не возлагал особых надежд, теперь, когда лагуанцы убили Балху, Бал не мог сидеть и ничего не делать. То есть кровавоглазые наемники скоро столкнутся с бешеной местью Бала. Мот, однако, не заботился об этом. «Бал хочет отомстить? Хорошо, позвольте мне сказать вам, скоро все вы, арагуанцы, столкнетесь с местью моих собратьев-лагуанцев». Когда он сказал это, Мот указал на лучников. Пуск. Стрелы сразу же посыпались, как дождь. 8 бронированных воинов были превращены в дикобразов. Ракхам махнул рукой и окутал себя экраном света. Стрелы сыпались на экран. Тем не менее, это было похоже на дождь на листьях бананового дерева. Независимо от того, как сильно шел дождь, он не мог пробиться сквозь покров листьев деревьев. После дождя стрел Мот смог броситься вперед. Меч в его руке вспыхнул, и световой барьер Ракхама тотчас же распался. За ним были 3 эксперта. В тот момент, когда барьер сломался, 3 нанесли удар по Ракхаму одновременно. Бам! Ракхам выпустил еще одно заклинание, в результате чего 4 нападающих низушка были раздавлены и отброшены в сторону. Однако все это было бесполезно. 3 клинка уже застряли внутри его тела. Ракхам отступил на несколько шагов и уперся в стены кареты. Он посмотрел вниз, чтобы проверить свои раны, и, подняв голову, увидел приближающихся низушков. У него было плохое предчувствие. На этот раз он покойник. После того, как мысль пришла ему в голову, он отключился. Прислонившись к стене кареты, он медленно соскользнул на землю, оставив длинный след крови на карете. Наконец Ракхам рухнул оземь. Тем временем Мот поднимался с земли. Его лицо было покрыто пылью. Тем не менее, он в конечном итоге все еще был на том же уровне, что и Ракхам. Последний удар Ракхама не был нанесен должным образом, и ему удалось лишь ранить Мота. Однако на самом деле он не пострадал. Мот поднялся на ноги и проинструктировал. «Откройте карету. Давайте посмотрим, какие сокровища принес этот старик». Резная дверь кареты была сломана и сброшена на землю низушком. Еще один низушек врезался в карету. После долгого взгляда он сказал: «Шеф, в карете есть меч, а также арагуанская женщина». Меч был изящен, а красота женщины была еще заметнее. «Принеси меч, убей девушку», — Мот проинструктировал, не задумываясь. Однако низушек не атаковал. Он медленно повернулся и сказал: «Шеф, я думаю, вы должны прийти и посмотреть на нее». «На что там можно смотреть?» Мот несколько нетерпеливо подошел к входу в карету и просунул голову внутрь. Он сразу же замер. На полу был меч. Часть тела клинка торчала из ножен. Клинок казался холодным, как лед, и очень таинственным. В карете сидела девушка. Ее черные волосы стекали по спине, а кожа была светлой, как снег. У нее были красивые глаза и тонкие черты лица, а также прекрасная фигура. Она улыбнулась ему. Это он действительно не мог ее убить. Однако это была эрагуанка. Если он пощадил ее, как он мог быть лидером лагуанцев? Он был их вождем, и все знали, что ненависть между двумя расами глубока, как пропасть. Сила ненависти была столь же обширна, как небо, и глубока, как океаны. Что мы будем делать? Мод быстро прикинул несколько планов, пытаясь придумать выход из этой ситуации. Затем он положил глаза на шею девушки и заметил ее рабский ошейник. Глаза Мода внезапно загорелись. Он нашел способ. «Леди, вы эрагуанка. Как вы стали рабыней?» Саварини, очевидно, знала, какую опасность это несет. Только идиот по-прежнему претендовал бы на звание эрагуанца. Она яростно покачала головой. «Меня зовут Саравини, и я из Фирумана. Эрагуанцы – мои смертельные враги». Мод был озадачен на мгновение. Затем он широко улыбнулся и неловко поклонился Саравини. «Хотя я никогда раньше не слышал о мире Фирумана, у нас есть общий враг. Теперь вы снова обрели свободу», – Мод сказал, улыбаясь. Саравини также заметила шрамы на шее другого низушка. Улыбка на ее лице стала еще более очевидной. «Спасибо, что спасли меня. Эрагуанцы убили моих родителей и братьев. Я клянусь убить их всех и отомстить за мою семью». «Хорошо, давай бороться вместе». Мод протянул руку Саравини. Затем Мод помог Саравини выйти из кареты. После того, как она вышла из кареты, он поднял меч, оставленный в карете, и громко объявил. «Это Саравини из дальних земель Фирумана. С этого момента она будет нашей сестрой по оружию». Под солнечным светом красота Саравини была несравненной. Все низушки были восхищены ее красотой, и они начали пылко повторять. «Сестра, сестра». Услышав песнопение, Саравини прищурились. Глубоко внутри ее пары глубоких черных зрачков горело пламя. «Эрагуанцы, я, Саравини, пришла за вами. Я покорю этот новый мир». Глава 391. Подготовка к возвращению домой. Прошло 3 месяца. Ситуация развивалась быстрее, чем предсказывал Линк. На окраинах Эрагу возникла огненная секта. Глубоко в лесу великого зверя, первый алтарь появился в лагуне зеленого листа. Эта новость тайно распространилась среди бесчисленных лагуанцев. Каждый день множество рабов-лагуанцев бежали в деревню в поисках свободы. Священники у алтаря их не разочаровали. Кольцо рабского воротника, которое символизировало сдержанность и покорность, было легко снято. Рабам была предоставлена свобода, и лагуанцы стали сильнее. Новость, очевидно, дошла до группы Линка, поэтому они тайком поспешили туда. В лесу возле зеленого листа, пребывая в невидимости, Линк сказал Милде и Риэлю: «Идите скорее, я буду ждать вас здесь». «Хорошо», — двое кивнули. В течение 3 месяцев Линк, Милда и Риэль вошли на уровень 10. Линк был самым продвинутым. Он был на вершине 10-го уровня, и его предел силы дракона достиг 9200 очков. Следующей была Милда на среднем уровне 10. Риэль поступила на уровень 10 3 дня назад. Нана накопила много странной силы и достигла уровня 10 тоже. Линк не мог понять ее. Ему придется разбираться в этом уже в Фирумане. Ворогу это было эквивалентно уровню 2. Это было нечто среднее. Эти трое были выдающимися гениями Фирумана. Было естественно подняться на уровень 2 в течение 4 месяцев. Тем не менее, они подняли уровень слишком быстро. У них не было времени по-настоящему понять легендарную силу. В настоящее время, кроме Линка, который мог выпустить легендарное заклинание «Чудесная аура», Милда и Риэль были всего лишь 2 суперсолдатами с еще пока сырой силой легендарного воина. Они могут раздавить любого ниже легендарного уровня, но, столкнувшись с кем-то такого же уровня, они, скорее всего, будут уничтожены. В это время Милда надевала рваную одежду и растирала грязь на своих волосах и лице. Она выглядела как обычная рабыня. Риэль был еще более экстремальным. Он просто накрылся тряпкой. На дороге было много рабов, ищущих свободу. Они разделились и не привлекли никакого внимания. Линк и Нана ждали в лесу. Все прошло гладко. Примерно через полчаса Милда и Риэль вернулись один за другим. Их кольца исчезли, но, как ни странно, они оба выглядели ошеломленными. «В чем дело?» Линк было любопытно. «Ты никогда не догадаешься, кого я видел у алтаря». Пока Риэль говорил, он стянул тряпку, обнажив свое коренастое и загорелое тело. Он не стеснялся наготы и быстро натянул кожаные доспехи хорошего качества. Спустя почти полгода он наконец-то восстановил свою силу, причем легендарную. Ему, наконец, больше не нужно беспокоиться. Милда, с другой стороны, спряталась за деревом, чтобы переодеться. Она сотворила очищающее заклинание, чтобы избавиться от пыли. Затем она надела простое коричневое кожаное платье. Она также сказала: «Мы видели этого генерала демонов. По словам верующих, она теперь святая девушка огненной секты. Ее зовут Сарвини». Риэль застегнул пряжки на его доспехах и продолжил: «Я не знаю, что происходит, но сила этого демона росла не так быстро, как у нас. Когда мы столкнулись с ней, мы не чувствовали большого давления. Я думаю, что она сейчас примерно вершина 10 го уровня, примерно такая же, как ты, Линк». Услышав это, Линк нахмурился. «Она обнаружила вас двоих, в бездне Сарвини обладала настоящей легендарной силой. В Фирумане она была лишь на вершине 9 го уровня из-за законов. Теперь она восстановила свою легендарную силу. Хотя это был только 10-кратный уровень, ее боевые способности были несопоставимы с обычным воином 10-го уровня в Аргу. Если лагуранец достиг 10-го уровня, он все еще был солдатом без опыта. Хотя Сарвини была настоящим легендарным бойцом, это были две разные концепции. Реальность доказала эту точку зрения, иначе Сарвини не стала бы святой девой этой огненной секты. Я так не думаю». Милда закончила переодеваться и вышла из травы. Хотя это было простое платье, на ней было похоже на муслин вокруг луны. Она была потрясающе красивой. «Ничего не поделаешь, красавица, похожая на богиню, может ослепить любого своей внешностью, просто немного приодевшись». К счастью, Линк и Риэль были с ней так долго и привыкли к этому. Они просто находили ее красивой, но не сходили с ума. Милда начала расчесывать свои блестящие золотые локоны, говоря: «Вокруг алтаря было много рабов, по крайней мере, 1000 человек. Сарвины только что прошли мимо алтаря. Она посмотрела в нашу сторону и затем ушла. Я не почувствовала ничего дурного». «Понятно», — Линк почувствовал облегчение, видя, что они изменились, он сказал: «Сарвини очень страшна. Если что-нибудь случится, мы сразу же уходим». Теперь все они обладали легендарной силой 10-го уровня. В течение 3 месяцев Линк отправился в пещеру за пределами города Черного Орла и успешно нашел пространственную координату. Пришло время покинуть ужасающий мир Аргу. Милда и Риэль были взволнованы. С нынешней силой Линка он не мог прорваться сквозь царство портала в обычном месте. Он мог делать это только там, где законы царства были слабее. Это место было пещерой в городе Черного Орла. 4 поспешили к городу, не дожидаясь ни секунды. Примерно через 10 минут Линк внезапно остановился. Не только он, но и Милда вздрогнула. Риэль даже достал свой боевой топор. «Пиздец», — выругался он. «Эта сука делала вид, что не видит нас. Я ждал полгода. Теперь я хочу хорошего боя». Шаги послышались из леса позади них. Они торопились с явно злобными намерениями. Там было по меньшей мере 10 человек, и они совсем не скрывали своего присутствия. Каждый был выше уровня 10. У одного из них была знакомая аура, темная, хаотичная и злая. Это, несомненно, была Сарвини. Она привела лагуранских воинов. «Мы сразимся», — Милда посмотрела на Линка. Она уже вынула свою палочку. Все изменилось. Раньше Сарвини раздавила бы их, но теперь все они были на 10-м уровне. Хотя у врага было больше людей, это был лес. Это был партизанский бой. Они не боялись. Мысли Линка вспыхнули, как молния, когда он взвешивал все за и против. «Мы не можем сражаться здесь. Пришли только 10, но их будет больше. Пошли». После этого Линк без промедления активировал скачок по измерениям. Теперь он был очень хорошо знаком с телепортацией и группами. Его скорость была выше, чем раньше, и трата силы дракона снизилась. Теперь требуется всего 750 очков силы дракона. С его текущим уровнем он мог непрерывно читать заклинания десятки раз. Именно это он и сделал. 4 исчезли и снова появились в 1000 футов на север. Как только они прибыли, снова вспыхнул свет. Они продвинулись вперед на 1000 футов. Это продолжалось 10 раз. Они продвинулись более чем на 5 миль в одно мгновение. После этого Линк разыграл заклинание без следа, чтобы все могли спрятаться. «Пойдем. Даже если они не сдаются, они не смогут нас быстро найти», — сказал он. Его сила дракона восстанавливается со скоростью 35 очков в секунду. В тот момент он израсходовал 7500 очков и мог восстановиться через 3 минуты. Его ничего не задерживало. Риэль не был удовлетворен. Размахивая топором, он сказал: «Я хотел драться». Милда была дальновиднее. Она сказала: «Огненная секта очень быстро укрепляется. Сарвини, святая дева, с ее силой и умом она, скорее всего, возьмет секту под контроль. После того, как мы вернемся, она использует эту силу, чтобы найти нас в Фирумане». Это была очень даже реальная проблема. Линк думал об этом и имел некоторые идеи. Это возможно, но маловероятно. Линк не просто так сидел последние 3 месяца. За это время они путешествовали, осматривая империю Аргу. Теперь у него было полное понимание этого места. Империя Аргу не была слабой. Напротив, они были ужасно сильны. Огненная секта смогла возрасти так быстро, потому что это было внезапно. Большая империя еще не смогла отреагировать. Но как только они это сделают, огненной секте будет труднее расти. Обе стороны столкнутся в схватке. У обеих сторон были несущие колонны. У огненной секты был архимаг 19-го уровня, а Аргу копили ресурсы бесчисленное количество лет. Никто не выиграет в короткое время. «Подъем огненной секты вызовет войну по всему Аргу», – пробормотал Линк. «Смертям не будет числа, но и лагуаны, и аргуанцы будут лишены ресурсов. После всех смертей откроется большое пространство для жизни. Ненависть тоже будет высвобождена. Обе стороны, вероятно, придут в тупик». Здесь он посмотрел на Милду. Это наиболее вероятный результат. Он не соответствует интересам лагуанцев или аргуанцев, но это то, чего хочет Архимаг. Он постарается изо всех сил, чтобы это произошло. Мысли Милды тоже прояснились. Она продолжила: «Значит, тогда Сарвини не успеет прибыть в Фируман. Она постоянно будет под угрозой Империи Аргу». Линк покачал головой. «Это все гипотезы. Никто не знает, что на самом деле произойдет. Даже верховный маг 19-го уровня не может повлиять на мировую тенденцию. Все может стать неуправляемым. Но это было все в будущем. Они мало что могли сделать со своей нынешней силой. В данный момент было наиболее важно вернуться в Фируман». Милда погрузилась в тишину. Когда Линк использовал скачок по измерениям, Сарвини это почувствовала. Она сразу перестала гнаться за ним, потому что это было бессмысленно. Она не могла идти в ногу. «Ты быстр, но это бесполезно, даже если ты бежишь обратно к Фируману. Просто подожди, я приведу туда свою армию». Она была не только святой девой огненной секты, но и дочерью повелителя глубин. Ее отец был на Замаине слабее правителя огненной секты. Так она тайно связалась с ее отцом. «Отец, этот новый мир, мой подарок тебе». Глава 392. Кто-то должен ее сдерживать. Через 3 дня группа Линка прибыла в пещеру на пике Дроу, недалеко от города Черного Орла. Все они были готовы покинуть Аргу, хотя крайний срок в 3 месяца еще не истек. Армия демонов за пределами крепости Арида потеряла своего командующего, и дальнейшие события были непредсказуемы. Во всяком случае, после того, как трое достигли легендарного уровня, темпы их роста значительно снизились. Было бы бесполезно проводить здесь больше времени, и они с таким же успехом могут вернуться, как только смогут. У входа в пещеру Линк посмотрел на Милду. «Ты уверена?» Милда кивнула. «Оставлять Сарвини здесь слишком опасно. По крайней мере, нам нужен кто-то, чтобы сдерживать ее». Это было правдой, но Линк не мог бы взять на себя эту ответственность. У него было много других обязанностей. Риэль был еще менее подходящим для этого. Милда, естественно, была лучшим выбором. Как эльфийская принцесса, Милда имела красоту, сравнимую с Сарвини. На их уровне силы было очевидно, что они не будут говорить попусту. Как только Милда примет решение, ей будет трудно передумать. «Милда, твоя сила несравнима с силой Сарвини, ты не сможешь с ней бороться», – посоветовал Риэль. Он также не ожидал, что Милда действительно предложит остаться. Риэль на самом деле не имел о ней хорошего впечатления. Он думал, что она была вспыльчивой. Теперь же он вновь обрел уважение к ней. «Я буду не одна. Тут все еще есть верховный маг 19-го уровня. Будучи самым сильным в этом мире, он определенно не позволил бы Сарвини самостоятельно контролировать секту огня. Он определенно сделает что-то, чтобы она не росла слишком быстро. Что касается меня, я взяла с собой несколько книг легендарных заклинаний. Через некоторое время я уверена, что смогу освоить и легендарные заклинания». Она держала это в секрете до сих пор, но в этот момент уже не было смысла скрывать это. Хотя то, что сказала Милда, было правдой, это не уменьшило опасность. Это было особенно так в начале, когда она была еще слаба. Кроме того, Милда была необычайно красива. Даже если она войдет в огненную секту, она привлечет нежелательное внимание и может в конечном итоге встретить плохой конец. Судьба была совершенно непредсказуемой. Даже если кто-то приложит все усилия, все может оказаться не так, как хотелось бы. Подумав немного, Линк сказал: «Хорошо, Нана останется здесь с тобой». Нана была воином. В отличие от магов, их сила будет немедленно увеличиваться при достижении легендарного уровня. Хотя у них не было бы универсальности и особых способностей, которыми обладали маги, для Наны ее скорость уже была ее скрытым козырем. Кроме того, у нее был кинжал точка остановки. Линк решил, что это к лучшему. Линк повернулся и сказал Нане: «Нана, иди сюда». Нана подошла к Линку, и Линк протянул руку, которая теперь светилась светом магии преобразования. Он изменил уши Наны, чтобы те стали острыми, а также изменил некоторые ее черты лица. Теперь Нана выглядела гораздо больше как эльф. Это предотвратит нападение на нее лагуанцев. После того, как он закончил, он дал указание: «Защити Милду, как ты защитила бы меня». «Нана понимает», — ответила Нана. Она встала позади Милды. Линк задумался еще немного, затем достал камень с талисманом и передал его Милде. «Это лакокамень, который я создал. Он может предоставить мне твои координаты. Если ты столкнешься с какой-либо опасностью, ты можешь использовать его, чтобы связаться со мной, и я приду, чтобы помочь. Однако, телепортация между измерениями требует много энергии. После его использования мне понадобится время, чтобы получить сигнал, поэтому было бы лучше, если бы ты предупредила меня за полдня, если знаешь, что попадешь в опасную ситуацию». «Поняла», — Милда кивнула. Она взяла камень у Линка. Это был не только скрытый козырь, но и выход для нее. Это было очень ценно. «Тогда мы уходим», — Линк указал Риэлю, чтобы подготовиться, и повернулся, чтобы войти в пещеру. Прежде чем он смог уйти, он услышал позади себя звук и сразу же оказался в теплых объятиях. Это была Милда. В то же время он почувствовал, как она сунула ожерелье в его руку. «Это ожерелье шипа. Только достойнейшим представителям моей расы разрешено носить его. Принеси его моей маме и скажи ей, что это мое решение и ей ни о чем беспокоиться». «Сделаю», — пообещал Линк. Милда продолжила тихо: «Кроме того, если я погибну, возведи надгробную плиту в Ферде. На ней напиши Милда Марани». «Хорошо», — Линк вздрогнул. Он обернулся и обнял Милду. «Сделаю», — пообещал Линк. Линк опустил голову и нежно поцеловал Милду в лоб. Затем он отпустил Милду и сказал Риэлю, который с тех пор не произнес ни слова: «Пошли». Риэль не двигался. Казалось, он только что принял трудное решение. После нескольких секунд молчания он полез в свой браслет и достал большой кристалл. Кристалл блестел, отражая 5 прекрасных цветов, которые текли, как вода. Он подошел и протянул его Милде. «Это для тебя. Оно называется Сердце гор, сокровище, вырытое из глубин гор. Я планировал использовать его, чтобы сделать оружие для себя, но теперь я отдаю его тебе. Я надеюсь, что ты найдешь ему применение. Быстрее, быстрее, забери его, чтоб я его больше не видел», — сказал Риэль. Его лицо исказилось от боли. Милду действительно позабавило его поведение. Она взяла у него сердце гор и наклонилась, чтобы поцеловать его в лоб. «До свидания, друг». Это заставило темное лицо Риэля покраснеть. Он чувствовал слабость и легкомысленно следовал за Линком. Даже достигнув входа в пещеру, он все еще не пришел в себя. Наконец, Линк активировал заклинание телепортации. Вспыхнул белый свет, и через несколько секунд Линк и Риэль исчезли из пещеры. Милда наблюдала, как двое мужчин полностью исчезли. Она вздохнула. Повернувшись к Нане, она сказала: «Теперь нас только двое». «Мастер вернется», — ответила Нана, улыбаясь. Милда тоже засмеялась. «Да, вернется». Она спустилась по пику Дарау. Когда она достигла подножия гор, она нашла тихое место и глубоко вздохнула, опустившись на колени на землю. «Достопочтенный Грир Сеймар, повелитель пламени, спаситель лагуанцев, я умоляю вас, примите мою верность», — мягко сказала Милда. Не было никакого ответа. Милда не нашла это удивительным. Если бы Бог отвечал каждый раз, когда кто-то произносил его имя, Бог стал бы рабом народа. Милда была полна решимости, и она повторила это еще раз, дважды, трижды. Когда она повторила это в пятый раз, она почувствовала, что что-то пошевелилось, и почувствовала, что за ней наблюдает какое-то существование. Под этим взглядом Милде казалось, что ее тайны раскрыты, а ее душа сталкивается с пылающим огнем. Голос прозвучал в сердце Милды. «Смертный из Фирумана, я слышал твой зов, но я знаю, что ты не можешь быть по-настоящему преданной мне. Скажи мне, что ты хочешь от меня и что ты надеешься получить». Существо уровня 19 было непостижимо и видело намерения Милды насквозь. Милда была в шоке. Тем не менее, она подготовилась ко всем этим возможностям. Она смиренно сказала: «Огонь помог мне снять ошейник и вернул мне мою свободу. Твоему делу понадобится помощь многих смертных. Я хочу стать одним из этих смертных». Голос не ответил, но взгляд все еще был там. Это продолжалось около 5 минут, прежде чем голос заговорил снова. «Я вижу кого-то в вашем сердце. Ее зовут Саравини, и она, святая дева, которую я выбрал. Она может помочь мне расширить мое влияние, но что касается вас, она ваш враг. Скажите, почему я должен вас принять?» Милда продолжила: «Саравини, острый и опасный клинок. Она – воплощение разрушения и бойни. Ваша цель не может быть достигнута только с помощью этого. Вы требуете созидания и порядка. Самому острому клинку понадобится хорошая оболочка для защиты его краев». Голос снова замолчал. На этот раз молчание длилось недолго. Через 5 секунд голос снова сказал Милде: «Ты мудрая лагуанка и обладаешь красотой, которая превосходит большинство смертных. Ты действительно будешь полезна моему делу. Однако ты ученик Бога Света. Хорошо, мы заключим договор о лояльности. Я подчиняюсь твоим приказам, повелитель пламени». Милда вздохнула с облегчением. В следующее мгновение сила прижалась к Милде из ниоткуда, и Милда почувствовала, как ее лоб нагревается. Это продолжалось несколько секунд, прежде чем отступить. Наконец, голос снова сказал: «Иди в лес великого зверя. Мои маленькие ягнята готовы принять своего нового посланника святого пламени». Наконец взгляд исчез. Милда достала зеркало и использовала его, чтобы посмотреть на себя. Она могла видеть пучок серебряного пламени, танцующего на ее лбу, и знала, что это было обязывающим соглашением между ней и тем существом. После активации телепортации Линк и Риэль оказались в неизвестном мире. В этом месте они могли видеть странные огни и гротескные пейзажи. Все было искажено, наполнено разноцветными огнями и даже следами молний. Линк слышал, как Риэль тяжело дышит рядом с ним. Он чувствовал, что они быстро продвигаются вперед, как в скоростной машине. Он также мог чувствовать бесконечно много неорганизованных нитей маны, устремляющихся к нему, как будто они хотели разорвать его на части. Он знал, что если он позволит мане ворваться в его тело, он, вероятно, взорвется на куски. Линк активировал свою силу дракона для защиты от этого потока маны. Это сработало. Он был прав. Легендарная сила действительно могла защитить от давления из космоса. Сила дракона потреблялась с очень высокой скоростью. Просто когда он думал, что больше не может поддерживать потребление, черт возьми. Сразу после этого его окружение стало спокойным, и хаос исчез. Он обнаружил, что он находился в широкой пещере высотой не менее 60 футов. Впереди был выход. Та первая ибба, которая оказалась перемещенной между измерениями, упомянула исчезновение из определенной пещеры. Это была, вероятно, та самая пещера. Драматические крики раздались из-за спины и длились целых 2 секунды. Линк почувствовал, как дрожит пол. Обернувшись, чтобы увидеть, что случилось, Линк обнаружил, что Риэль лежит на щебне в пещере. Это больно. Риэль с криком катался по полу. Однако, учитывая, что он все еще был полон энергии, у него, вероятно, не было серьезных травм. Линк сосредоточился на проверке состояния своего тела. У него оставалось 300 очков силы дракона, но они быстро восстанавливались. Уже тогда они восстанавливались со скоростью 18 очков в секунду, намного медленнее, чем врагу. В то же время Линк заметил, что он получил статус аура пустоты. Аура пустоты. После прохождения пустоты хаотическая аура пустоты поглотит игрока, не позволяя ему использовать заклинания. Этот эффект начнет исчезать через 300 часов и полностью исчезнет через 30 дней. Линк был ошеломлен. Он попытался разыграть пространственное заклинание. Тем не менее, он быстро понял, что, как только сила дракона появится за пределами его тела, таинственная сила будет вмешиваться и рассеивать силу дракона, не давая ему сформироваться в структуру заклинания. Линк хлопнул себя по лбу и вздохнул. Хорошо, 300 часов, это около 13 дней. По крайней мере, это не слишком долго. Система, были ли записаны данные телепортации? Пространственная телепортация подразумевает путешествие через пространственную пустоту. Это были чрезвычайно ценные данные, и, используя их, Линк смог бы добиться больших успехов в своем понимании пространства. Они были сохранены как пространственная телепортация, пустота и доступен в любое время. Хорошо, Линк был доволен. Он протянул руку Риэлю. «Ой-ой, я переломал все кости», — скулил Риэль. Он все еще лежал на земле, однако, как только он увидел руку Линка, он схватил ее и поднялся. Отряхнув пыль со своего тела, он вздохнул. «Я наконец вернулся. Эта телепортация была действительно жесткой. Я просто вымотан». Риэль был несколько слабее, чем Линк, и также имел гораздо более низкую скорость восстановления. Его ситуация явно была намного хуже, чем у Линка, и без нескольких дней он, вероятно, не смог бы восстановить свою боевую силу. «Это скоро пройдет», — сказал Линк, когда он шел к выходу из пещеры. Выйдя из пещеры, Линк обнаружил, что они на полпути к огромной горе. Вдали был огромный желтый световой щит. Бум-бум. Один за другим фиолетовые шары света летели к городу, взрываясь на барьере. Видно, что под барьером был величественный город. Это столица Ибы, Лирика. Там темные эльфы и демоны. Это темная армия, сказал Риэль, следуя за Линком. Линк сразу понял, что происходит. Основные силы темной армии атакуют крепость Арида, но они оставили здесь меньшие силы, чтобы притвориться, что они продолжают атаковать. Это сделано для того, чтобы Ибы не присоединились к битве. Судя по разнице во времени, они провели в Арагу полгода, но здесь было всего около двух дней. Новость из Ариды, вероятно, еще не дошла до второй армии. С первого взгляда Линк увидел, что эта вторая армия не была слабой. Используя свое мощное зрение, он насчитал более 4000 демонов, в том числе 30 крылатых ревунов. Темных эльфов также было много, их было более 8000. Что-то мелькнуло в его видении. Линк обернулся посмотреть. Это была миссия. Миссия спасения. Доставить сообщение. Описание. Проникните в окружение темной армии и сообщите Лирика о ситуации за пределами города. Награда за миссию. 200 очков Омни. Линк немного подумал и решил принять ее. В любом случае Ариде требовалось подкрепление, а дивизия летающих кораблей Ибы была чрезвычайно мощным подкреплением. Проблема была в том, что сейчас он не мог использовать какие-либо заклинания. Риэль тоже был в крайне слабом состоянии. Доставить новости в Лирика определенно было бы трудно. Глава 393. Странная награда. Ху, черт. Линк взмахнул волшебным мечом ярости короля драконов, стоя у входа в пещеру за пределами города Лирика. После нескольких ударов он удовлетворенно кивнул. «Моя сила в основном восстановилась. Несмотря на то, что я не могу использовать магию, я в полной мере могу использовать свой меч». Как ни странно, Линк и Риэль не были отвергнуты законами царства Фирумана. После возвращения их сила не изменилась. Это означало, что Линк все еще был на вершине 10 го уровня, а Риэль – на более низких ступенях. Они оба были легендарными бойцами. Риэль уже знал о планах Линка, но ему все еще нужно было несколько дней, чтобы прийти в себя. Он не мог помочь. Однако гномы и Ибы были жителями горного хребта Хэндуань. Он был гораздо более знаком с расой Ибы, чем Линк. В это время он стоял за пределами пещеры, глядя на могучий волшебный щит перед городом Лирика. Он объяснил Линку: «Щит Ибы не только оборонительный, он также обладает большой атакующей силой. Внимательно посмотри на огненный шар, летящий к щиту». Линк быстро прищурился. Он обнаружил, что когда пушки за пределами города собирались поразить магический щит, появлялись нити фиолетового света. Они шли зигзагами, как молния, и были очень быстрыми. Они вспыхнули и погасли. Они мгновенно поражали огненный шар, чтобы он взорвался на полпути. Преимущества этого были очевидны. «Ты видел?» – спросил Риэль. «Эти молнии маленькие и могут достигать только около 150 футов, но они потрясающе мощные. Они находятся на уровне 9. Они управляются интеллектуальным ядром и активно атакуют все, что пытается приблизиться к щиту. Поэтому, если ты несешь послание, ты должен сообщить Ибы о своей цели. Если ты просто приблизишься к щиту, это может быть очень опасно». «Ясно», — Линк нахмурился. «Если бы это было так, Линк не смог бы подойти без предупреждения даже с его силой на уровне 10. Если бы на него напала куча пурпурных молний, его бы изжарили как барбекю. Если Линк мог читать заклинания, было бы легко подать сигнал. Он мог даже телепортироваться прямо в город Лирика. Но теперь его беспокоила аура пустоты, и он не мог от нее избавиться. Ему придется придумать что-то другое. Линк стоял снаружи пещеры и осматривал окрестности. Город Лирика не имел городских стен, и он был довольно большим. Он охватил всю долину. Были даже дома Ебба, не слишком далеко от пещеры, в которой сейчас был Линк. Несмотря на то, что щит был мощным, он фактически охватывал только центр Лирика. Большинство домов Ебба были сделаны из дерева. Некоторые были сделаны из камня, но их было немного. Эти деревянные домики были разбросаны по всему. Каждый из них был построен с собственным садом и травяным двором. Некоторые горели, другие были взяты демонами. Многие демоны летали в воздухе. У врага было только 30 крылатых ревунов, но были тысячи демонов уровня 5 или уровня 6. Они перекрыли все пути, приближающиеся к Лирика. Летающие демоны обладали исключительным зрением. Особенно высокоуровневые были сопоставимы с драконами. Под пристальным вниманием такого количества демонов и неспособности использовать заклинание невидимости Линк столкнулся с трудностями при приближении к щиту. «Что я должен делать?» Линк хлопнул себя по лбу. «А как насчет бомбы?» – предложил Риэль. «У меня есть несколько, которыми мы взрываем горы. Они не так мощны, но зато громкие. Этого достаточно, чтобы привлечь внимание. Что думаешь?» Риэль достал несколько металлических самородков размером с кулак. Они выглядели как гранаты с земли, но это были магические бомбы. Каждая была изрезана множеством рун. Линк чувствовал, что внутри были запечатаны элементы огня. Линк взял одну бомбу и посмотрел. На ней был механизм с отметками. Это была бомба с таймером. Здорово. Линк был в восторге. Появилась идея, и он спросил, может ли звук проходить сквозь щит? Если бы он мог, ему, возможно, не пришлось бы рисковать, пробираясь сквозь демонов. Он мог взорвать бомбу снаружи и использовать частоту звука, чтобы передать сообщение. С их интеллектом, Ебба должны были понять, что к чему. Но неожиданно Риэль покачал головой. Щит блокирует большинство видов энергии. Даже свет не может пройти сквозь него, не говоря уже о звуке. Это нелогично. Разве им не нужно видеть, что происходит снаружи? Что, если что-то изменится? Линк был в шоке. Риэль быстро махнул рукой. Нет, это очень логично. Это все из бесценного опыта. Например, звуковой барьер вызван тем, что Ебба извлекли такой урок. Знаешь, они вообще довольно слабы. 1300 лет назад у них был конфликт с темными эльфами. В одной битве темные эльфы использовали громовой рев 8-го уровня. Сильные звуковые волны прошли сквозь щит и убили 60% жителей. Это было ужасно. Хороший план Линка был разрушен опытом Ебба. Риэль указал на несколько маяков. Они предназначены для наблюдения снаружи. Ебба оставили себе некоторую свободу действий. «Посмотри на статуи за пределами города». Линк огляделся и увидел статуи разных размеров. «Разве это не украшение?» Риэль кивнул. «Да, но они также являются детекторами магии. Через них Ебба могут смотреть за пределы щита. Однако демоны, похоже, тоже знают этот секрет. Они все были уничтожены. Я думаю, что Ебба внутри щита смутно знают, что происходит снаружи, они могут только догадываться. У них наверняка засел шпион», сказал Линк. «Должно быть, мало кто знает этот секрет. Гномы и Ебба близки, и я брат нашего короля, поэтому я кое-что знаю». Риэль вздохнул. Линк решил не думать об этом пока что. Сначала он должен подойти к щиту. «Сколько у тебя бомб?» Линк спросил. «Давай их все мне». Было 15 бомб, но этого было недостаточно. Риэль развел руками. «Их больше нет. Я взял их только ради забавы». «Хорошо», Линк ударил себя по лбу. «Тогда я отправлюсь. Будь осторожен, спрячься. Нет проблем. Здесь пещера, и к тому же я уже восстановил некоторую силу. Я все еще могу убить нескольких демонов». Линк кивнул. Он подошел к выходу из пещеры и проверил направление. Он достал бомбу, поправил отметку и швырнул ее влево. Его сила была слишком велика. Крошечная бомба была меньше 2 фунтов. После броска она засвистела и пролетела более 2000 футов. Как только она коснулась земли, она взорвалась. Бомба была только на уровне 5, но, как сказал Риэль, она была очень, очень громкой. Линк увидел в небе сине-белый огненный шар, в 3 раза больший, чем от пламя взрыва 4-го уровня. Вокруг него была очевидная белая ударная волна. 3 секунды спустя ударная волна достигла пещеры, в которой находился Линк. Бум, бум. Произошел огромный взрыв, как горы врезаются в море. Пещера также начала трескаться, и посыпались груды камней. Летающие демоны мгновенно обратили внимание на шум. Это был подходящий момент. Линк бросился из пещеры. Используя листву в качестве маскировки, Он побежал 500 футов за 3 секунды. Он прыгнул в хижину, на которую он нацелился изначально. Он контролировал свою скорость. Если рельеф был ровным, и он бежал на полной скорости, он мог бы легко пройти 650 футов в секунду. Это была мощная сила, которой он обладал после входа в легендарный уровень. Его нельзя сравнивать с Наной, но для живого существа это было страшно. Вскочив из окна, перед Линком мелькнула тень. Это был демон низкого уровня, примерно 4 го уровня. Вероятно, он здесь отдыхал. Видя, как появляется Линк, он, вероятно, почувствовал опасность и пытался бежать. Он собирался добраться до двери. Линк выгнул спину и сделал выпад мечом. Демон разделился надвое. В комнате было тихо. Еба были низкие, поэтому их дома тоже были маленькими. Тем не менее, Линк был более 7 футов в высоту. Если он не делал резких движений, он не стучал головой в потолок. На земле было 3 трупа, 2 больших и 1 маленький. Вероятно, это была семья Еба. Тело отца уже было обглодано демоном, от него осталось менее половины. Увидев это, Линк вздохнул. Он подошел к окну на другой стороне и выглянул наружу. Теперь он был на расстоянии 6500 футов от щита. Он должен был не только приблизиться к нему, но и дать понять ебам, что он идет. В противном случае он просто шел бы на смерть. Линк не торопился. Он посмотрел на щит в глубокой задумчивости. «Я не могу послать сигнал с бомбой, и свет не сработает. Я также не могу использовать магию. Как мне предупредить Еба?» Через некоторое время Линк все еще не имел ответа. «Что я делаю? Что я делаю?» Размышляя, взгляд Линка упал на трупы Еба на земле. «Если есть тела, это означает, что не все Еба за пределами Лирика ушли. С таким количеством домов, вполне возможно, что кто-то еще жив. Если я найду живого Еба, он сможет показать мне дорогу в город». С этой мыслью в видении Линка появилось сообщение. «Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста. Игровая система решила выдать в награду экипировку, и она называлась «Робоубийцы». Название звучало противоречиво. Без разницы. Просто приму это сейчас, а думать буду позже». Глава 394. Мужчина или женщина? Линк не мог использовать свои заклинания, потому что аура пустоты вокруг его тела мешала формированию его силы дракона в заклинание. Однако в его теле его сила дракона все еще циркулировала свободно. Это дало Линку идею. В правой руке он держал ярость короля драконов, а левой направил в него силу дракона. Вскоре после этого левая рука Линка принялась кристально-красный свет. Первоначально, как только сила дракона вышла из тела Линка, она естественным образом превратилась в шар силы дракона шириной в 2 фута. Однако, под влиянием пустоты ауры, сила дракона не могла даже сформировать шар шириной в дюйм, прежде чем рассеяться. Это разрушение полностью помешало Линку читать любые заклинания. Тем не менее, в этом небольшом пространстве вокруг кулака он все еще мог использовать небольшое вспомогательное заклинание. Линк использовал четкий знак. Вжух. Внезапно все звуки хаоса исчезли. Огонь пушек и биение крыльев летающих демонов. Даже шум ветра исчез. Другие менее очевидные, но чрезвычайно важные звуки внезапно стали намного громче. В 150 футах от деревянного коттеджа, в небольшом переулке, болтали 3 маленьких демона. На балке в коттедже в 210 футах в карнизе дома дрожала кошка. Еще дальше доносился легкий и незаметный запах. Сила дракона не только улучшила его зрение, но также улучшила его слух, обоняние и вкус. Этот запах был очень слабым, таким, что даже демоны не могли его обнаружить. Однако под воздействием заклинания Линк обнаружил его. Нос Линка слегка дернулся. Только живой человек испускает этот запах. Там даже аромат пищи. Это тушеное мясо. Он готовит мясное рагу, а также запах вина. Он на самом деле прячется в винном погребе. Он один, но в каком он направлении? Нашел его. Вот. Он около 1500 футов. Линк отменил заклинание, и фоновые шумы мгновенно вернулись. За это короткое время Линк уже истратил 2000 очков силы дракона. Было видно, насколько мощным было вмешательство пустой ауры. Снаружи дома донесся взмах крыльев. По звуку было 3 демона. Они были привлечены сюда запахом силы дракона Линка. Линк спрятался в углу дома. Не двигаясь совсем, он сосредоточил свой слух и слушал движения снаружи. Там демоны. Судя по звукам их шагов, они – горгульи. Этот тип демона имеет крепкое тело. Чтобы убить их, я должен отрезать им головы. Они идут, они в 15 футах. Один за дверью, в 9 футах. Один находится в коридоре, а последний на улице, у входа. Сейчас Линк понял их позиции по звуку. Теперь он, по сути, использовал свои уши, чтобы увидеть. Одна горгулья стояла в дверях. Он был ростом в 5 футов, а его кожа была бледно-серой. У него были крылья, похожие на летучую мышь, мембрана, которая простиралась от его спины до подмышек. Его когти были очень острыми, торчащими из рук и ног. Они могут легко пробиться сквозь сталь. Как только появилась горгулья, Линк рванул, как ветер. Его фигура мгновенно исчезла. Мелькнуло лезвие, и голова одной горгульи отлетела. Прежде чем голова успела далеко улететь, Линк тяжело топнул по земле и поменял направление. Лезвие снова вспыхнуло, и голова второй горгульи отлетела. Он сделал паузу. Те две горгульи были в помещении. Когда их головы упали с плеч, он не полетел далеко и не привлекал внимания летающих демонов. Третья горгулья была на улице, но Линк уже приготовился. Убив вторую горгулью, он выбросил еще одну гранату, которую он приготовил заранее. Она приземлилась где-то в городе и взорвалась. Бум! С 1800 футов раздался потрясающий взрыв. Все демоны, как в небе, так и на земле, посмотрели туда, где произошел взрыв. Многие даже вылетели туда. Тем временем горгулья на улице только что заметила Линка и собиралась среагировать. Услышав взрыв, она была поражена. В этот короткий миг он потерял последний шанс крикнуть. Линк бросился и атаковал. Затем он встал, прежде чем ударить мечом. Вжух! Горгулья была разделена на две части. Линк сразу же продолжил путь к деревянному дому, который он определил ранее. Он держал свой меч поднятым в оборонительной позиции и не замедлялся ни на минуту. Когда произошел взрыв, за деревянным домом трое меньших демонов продолжали говорить. Они как раз собирались пойти на разведку, когда Линк появился перед ними. Прежде чем они успели среагировать, клинок Линка пролетел мимо, и три головы демонов взлетели в воздух. Линк продолжал идти вперед, пока не вошел в деревянный дом. Только теперь голова первой горгульи упала на пол. Линк медленно выдохнул после того, как вошел в деревянный дом. Ранее он израсходовал все свои силы. Если бы была допущена хоть одна ошибка, он бы привлек внимание всех демонов. При обстоятельствах, при которых он не мог использовать какие-либо заклинания, ему было бы трудно справиться с таким количеством демонов. Даже если бы он не умер, он определенно не ушел бы целым. Линк взял передышку. После того, как он пришел в себя, Линк подошел к окну и посмотрел туда, где он впервые обнаружил следы жизни. В 1200 метрах от дома у подножия холма находился каменный коттедж. Левая половина коттеджа была уже разрушена пушечным огнем. Даже крыша исчезла. В этом районе не было демонов. От того места, где Линк находился, и до каменного коттеджа не было других деревьев, кроме огромного серебряно-тунгового дерева. Оно было настолько толстым, что даже три человека не могли обхватить его. Кроме дерева, была также огромная сломанная статуя. Эти два объекта были расположены на расстоянии около 400 футов друг от друга и обеспечивали достаточное укрытие. Линк услышал приближающийся звук крыльев. Приближались демоны. Вероятно, они обнаружили убитую горгулью и меньших демонов. Это было неизбежно. Пока демоны еще не прибыли, Линк взял еще одну гранату и рассчитал время. Собрав свои силы, он бросил ее в другом направлении. Бум! Еще один взрыв сотряс воздух. Линк не терял ни секунды и выбежал из коттеджа. Он использовал все свои силы, чтобы бежать так быстро, как только мог. Он был не только быстр, но и скрытен. Секунду спустя он достиг сломанной статуи, а под статуей был труп воина Ибба. Линк заметил мушкет, лежащий рядом с трупом. Хорошая находка. Линк взял мушкет и осмотрел его. Корпус был немного грязным, а прицел сбит, но это не было серьезными проблемами. Линк быстро привел его в порядок. В мушкет было заряжено 3 пули, и Линк обыскал труп, чтобы найти еще 15. Держа мушкет в своем браслете, Линк поднял голову, чтобы проверить демонов. 5 демонов, включая ревуна, летели туда, где были убиты меньшие демоны. Линк задумался на мгновение, прежде чем взять еще одну гранату. Установив время взрыва до 30 секунд и проверив угол, Линк бросил гранату. Граната шла по идеальной тропе, мягко приземляясь возле мертвой горгульи в 900 футах. Граната была размером с кулак, и демоны этого не заметили. Линк ждал. Примерно через 10 секунд 5 демонов приземлились и приблизились к трупу. Они до сих пор не заметили гранату. Линк мысленно отсчитал в голове. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, взрыв. Бум. Граната взорвалась. Оттуда, где он был, Линк увидел трех горгулий, взорванных на 150 футов в воздух силой взрыва. Их тела были искажены под странным углом, и они были обуглены до черноты. Очевидно, они были мертвы. Крылатый ревун был еще жив. Конечно, это был демон 8-го уровня, и граната 5-го уровня не могла его убить. Он предупредил остальных демонов визгом. Визг был очень громким и сразу привлек внимание многочисленных демонов, которые начали приближаться к нему. Воспользовавшись этим шансом, Линк выскочил из статуи и бросился к большому дереву. Дойдя до дерева, он остановился и оглянулся. Никто из демонов не заметил его. Тем временем демон все еще визжал, и все прочие демоны в небе полетели к нему. Линк снова выбежал из-под дерева. Секунду спустя он вошел в часть разрушенного каменного коттеджа. Он вошел в зал. Зал был заполнен щебнем, а потолок уже треснул. Одна колонна рухнула и прислонилась к стене, образуя треугольную структуру. Под этой треугольной структурой был спрятан маленький проход. Линк залез в него и обнаружил, что это была кухня. Линк дернул носом. Очень быстро он нашел вход в винный погреб. Вход в погреб был перекрыт гигантским камнем, весом не менее 1 тонны. Место было по существу запечатано. Следы жизни, которые он обнаружил, пришли из этого подвала. Проверив, что в радиусе 300 футов нет демонов, Линк начал расчищать камни. Людям Еба было невозможно передвинуть эти камни. Однако для Линка это не было проблемой. Самый большой камень был 660 фунтов. Линку нужно было лишь немного сил, чтобы убрать его в сторону. После этого Линк снова прислушался. Ничего не обнаружив, Линк попытался открыть крышку подвала. Крышка дрожала, но не открывалась. Она была заперта изнутри. Это не было проблемой. Линк приложил немного силы и потянул, чувствуя, откуда исходит сопротивление. Затем, используя меч гнева короля драконов, он нанес удар в это место. Замок сразу сломался. Сняв крышку, Линк вскочил внутрь. Еще до того, как он достиг земли, он услышал взрыв. В темноте мелькнуло что-то, и мысль пришла в голову Линку. Мушкетный огонь. Ибо внутри, должно быть, слышал шум снаружи и думал, что приближаются демоны. Поэтому они открыли огонь. Стрелять по нему в пряжке и, кроме того, точно прицелиться в его грудь. Навыки этого стрелка были неплохими. В другой раз Линк использовал бы пространственные кандалы, чтобы защитить себя. К сожалению, сейчас он должен был положиться на свое фехтование. Судя по звуку пули, Линк мог определить траекторию выстрела. Линк взмахнул мечом короля драконов, и в воздухе вспыхнул кристально-красный свет, когда меч перехватил пулю. Цзинь. Подвал был слабо освещен небольшим костром, который был выложен на сломанной бочке в подвале. На вершине огня был горшок, внутри которого что-то кипело. Внутри плавал кусочек крысиной шкуры. Молодой Ибба в страхе смотрел на Линка. Лицо этого Иббы было очень молодым. У него не было бороды, а его кожа все еще была белой и нежной. У него даже было немного детского жира. Его глаза были как маленькие кристаллы, которые из-за страха теперь были открыты как можно шире. Честно говоря, если бы не плоская грудь, Линк не смог бы определить его пол. Подожди, это не исключало ни одной возможности. Это был Ибба мужчина или женщина? Линк растерялся. Когда он увидел этого Ибба, перед глазами Линка появилось системное сообщение. Миссия в поисках выживших завершена. Продолжайте спасение. Игрок получил одеяние убийцы. Его можно носить в любое время. В его видении появилось изображение, и Линк посмотрел туда. Это была темно-синяя одежда с темно-серебряными надписями. Отдавала хладнокровным поведением убийцы и таинственностью мага. Линк не успел приглядеться получше. Он посмотрел на ребенка Ибба и жестом показал рукой. «Расслабься, я не демон. Я человек-посланник. Я пришел с сообщением». Неожиданно, услышав слова Линка, Ибба был еще более напуган. Он сгрудился и закричал. «Ты лжешь. Ты колебался только что. Ты определенно лжешь».